Это еще одна песня, которая приезжает из Крыма. Посвящена, мне кажется, наконец-то она посвящена достойной профессии. Желая пиво и лечь поспать, как скромный герой труда.